В ожидании его ответа мы поселили Джорджи в маленькой незаметной деревушке в провинции Вос, близ Шартра. Там ей было удобно дожидаться сигнала доктора на переход швейцарской границы. Но от этого ожидания Джорджи окончательно извелась. 14 октября она прибыла в Бур-ля-Рен, находясь на грани нервного потрясения. С большим трудом я уговорил ее вернуться в ВОЗ. Накануне своего отъезда, утром 15 октября, она тайком от меня передала мадам Мэй листок бумаги, на котором записала новый адрес, где ее можно будет найти. Мадам Мэй машинально сунула листок в карман. Было условлено, что в тот же день она поедет на встречу у церкви в Бют-Шомон. Я принял самое деятельное участие в подготовке этого рандеву. Мы договорились, что мадам Мэй будет держаться на достаточно большом расстоянии от церкви, и на чем я особенно настаивал, после непродолжительного контакта со связным ни под каким видом не должна заходить к себе на квартиру, расположенную совсем рядом. Дениза, как помнит читатель, в свое время посещала вместе с Джорджи школу танцев. Там они разучивали парный танец по Деде. С тех пор Дениза, несомненно, как говорят, перекантовалась и стала танцевать танго с зондеркомандой. После организованного Панвицем рейда в Сюрен мы убедились, что она уже увязла в болоте измены, по крайней мере, по щиколотку. А ведь Дениза хорошо знала мадам Мэй и адрес ее жилища. За время моего пребывания в Белом доме я довольно подробно узнал мадам Мэй. Будучи уже в возрасте, она, тем не менее, отличалась большой экспансивностью. Умная от природы, она была, в общем, такой же, как и все, кто помогали мне после побега. Иступленная антинацистка, великодушная, боевая, но, к сожалению, лишенная даже самых элементарных представлений о подполье и нелегальной работе. Она была одной из тех многих любителей антифашистов, которые в силу своей неопытности невольно облегчали профессионалам из гестапо выполнение их заданий. Она рассказала мне, что ее единственный сын, на котором после смерти мужа она сосредоточила всю свою любовь, попал в плен. Я мог себе представить тот омерзительный шантаж, на который пошли бы эти мерзавцы, если бы она, не дай бог, попала к ним в лапы. Вот почему я ее и попросил, чтобы в случае, если стрясется несчастье, она любой ценой сохраняла молчание в течение хотя бы 2-3 часов. Встреча у церкви была назначена на полдень. Я ожидал возвращения мадам Мэй к часу, самой поздней к половине второго. Но время шло, а она все не появлялась. В 3 часа все еще никого. Тут не нужно было быть провидцем, чтобы понять дело дрянь, и я, естественно, начал строить всякие предположения. Мне представлялось немыслимым, чтобы гестаповцы могли застигнуть мадам Мэй на явке, координаты которой знали только Джорджи, Центр и я. Вторая гипотеза. Вопреки моим официальным инструкциям, она все-таки пошла на свою квартиру. Увы, как я узнал впоследствии, так оно и было. Она прождала минут 15 около церкви. Никто не пришел. Но вместо того, чтобы вернуться в Бур-ля-Рен, она решила зайти к себе домой. Кто знает, что на сердце у матери, которая давно уже не имеет никаких известий о нежно любимом сыне, попавшем в плен. Я ей строго-настрого приказал сразу вернуться в Бур-ля-Рен, но ей подумалось, а что если рядом, в нескольких шагах, ее ждут письма? Будь что будет, надо посмотреть, каков бы ни был риск, удержаться невозможно. В своей квартире, превращенной в мышеловку, вместо писем она застает банду Лафона, французских пособников гестапо, в кармане мадам Мэй они обнаруживают бумажку с адресом Джорджии.